Сижу, думаю. Прищурившись, напряженно размышляет и Ахмед. Откуда пошла утечка и что утекло? Илье Юрьевичу, Олегу и Ларе я верю безоговорочно. Значит, сверху, от политиков. Плюс кто-то из окружения ГРУ, до последнего момента не посвященный в мою истинную роль. А на основании фотографии в паспорте, уверенный в существовании, допустим, израильского специалиста. То есть, на участие в игре ядерного профи враги не рассчитывали. Уточняю. Командир, среди вас есть инженеры? Похоже, ход мысли одинаков. Ответ мгновенный. Нет, Искандер. Мы все боевики с опытом разведчиков-нелегалов. Павел Сергеевич, профильных специалистов по ядерному оружию в экипаже нет. Получаем еще одну предпосылку, гарантирующую игру по их правилам. Слушай, а как они сами потом планировали использовать заряд, если он испортится от нагрева? На заводе-изготовителе заряд разбирается, уран калифорниево составляющее переобжимается в специальном прессе, меняется на всякий случай взрывчатое вещество. Операция, стоящая копейки, по сравнению с рыночной стоимостью, пошедшего на изготовление химически чистого калифорния, да и урана тоже. Экономисты. Что же, с началом игры все понятно. Англы пролетели, не учтя вышедшего из рукава ГРУ Джокера. Теперь процесс надо утолщить и углубить, дабы они продолжали пролетать и далее. Командир, если радировать в центр? Нет, сами на связь мы можем выйти только из Англии. О плановом развитии операции доложат те, кто придет за машинами. Подключается Павел. Я могу воспользоваться экстренной связью, но риск пеленгации очень высок. Да, Средиземное море — это густой суп с клёцками и кораблями. Правда, наш командир хитер, как морской змей. Перемещается в нужном направлении под днищем танкера или сухогруза, а зарядку аккумуляторов проводил через шноркель, залегший на грунт у акватории порта. Естественно, гремящая промышленным шумом береговая база надежно глушила наш одинокий дизель, снабженный первоклассными устройствами шумоподавления. Нет, есть высокая вероятность, что предатель имеет доступ к радиограммам. Поддерживаю. Отловить даже подлодку-невидимку вполне возможно, если бросить на эту операцию положенные силы. У врагов сил точно хватает. Одни американские корабли, задействованные на долбежку Ливии, чего стоят. Поднять утопленную лодку с зарядом и трупами технически вполне осуществимо. Прецеденты были. А вот пока операция развивается, якобы по их правилам, следование по маршруту проблем не составит. Ахмед, а как же тот сбитый вертолет? Неизбежная случайность или сознательный ход, Артур? Возникла мысль, надо проверить. Парни, вы знаете конструкцию своих поясов шахидов? Ну, в общих чертах. Нужен один. Искандер, ты не собираешься же... Кемаль, я военный инженер и с утра ковырялся в таком заряде, что пояс, по сравнению с ним, жалкая мелочь. Чуть подумав, Ахмед кивнул Мансуру. На стол водружается пояс. Шнуры и пластиковые взрывчатки телесного цвета синтетической ткани сантиметров 20 шириной. Коробочка управления с чекой и предохранителем. Ничего сложного, сплошная механика. Два режима мгновенный подрыв и 30 секунд замедления. Короче, парни, буду курочить, а поэтому все свободны. Выгоняю бойцов нафиг, надеваю очки консервы, вдруг хлопнет взрыватель. Перчатки, раскладываю мультитул. Первое дело — отсоединить взрывчатку. Прощупав, безошибочно определяю местонахождение детонатора. Нежно режу материю лезвием бритвенной остроты. Получается легко и непринужденно. Обычная синтетика. Под ней полиэтилен. Отложив подальше обезвреженную полосу со взрывчаткой, вычищаю остатки ВВ. Точно, пластиковая взрывчатка. На лист бумаги и распарываю окружающий узел подрыва ткань. Ага. Цилиндрик с чекой на резьбе, стык залит лаком. С некоторым усилием выкручиваю. Вот и доказательство. Тонкая стальная пластинка поверх капсуля точно не даст подорваться. Зову парней, предъявляю. Технический отдел, третья группа комплектации. Согласен. Безошибочно определено одно из гнезд предателей. Разбираю коробочку с детонатором. Устройство предельно простое. Рычажок с фиксатором переключает детонирующий шнур мгновенного подрыва и замедлитель типа бигфордового шнура. Искандер, ты можешь их привести в порядок? Легко и быстро. Достаточно надрезать материю, вывинтить блок ударника, вынуть пластинку. Этот пояс я тоже могу восстановить. Нужны нитка с иголкой, скотч, кусок ткани. Павел кивает. Найдем. Командир, прежде чем планировать, а где снаряжение и одежда, в которой мы должны работать в Англии? Здесь, на лодке. Надо проверять. Да, полная подстава. 6 комплектов одежды. Документов с нашими арабскими фотографиями, кредитные карты, электронные проездные «Ойстер» для поездок в лондонском метро и практически полное отсутствие наличных. Фунтов по 70 в разнокалиберных портмоне. Так легко отследить кредитки и электронные проездные, не рассказываю. Тут все профи. Одежда. Насадить в подкладку запускающихся от кодового радиосигнала, а в обычном состоянии незасекаемых пассивных маячков – не проблема. Также никакого доверия мобильникам, особенно с учетом, что айфоны я вообще не люблю. Остальное имущество должно находиться в 2 машинах вместе в высадке. Молча прикидываю, что место высадки 100% будет качественно обложено спецслужбами. Стоит только там засветиться, как из-под опеки уже не выйдешь. Пасти будут предельно плотно, используя топтунов, агентуру, технические средства наблюдения. Интересно, когда англы собираются нас брать? Умнее всего в момент выхода на сушу. Но учитывая любовь их партнеров к блокбастерным эффектам, возможно, в момент совершения акции. Да, точно, состояние заряда и поясов шахидов идеально укладывается именно во второй вариант.